Однако черепаха была невероятно быстрой, поэтому они не смогли бы от нее убежать. Она быстро приблизилась к Цзиньжицзи, который начал пятиться, ведь теперь у него в руках не было никакого оружия. Цзиньжицзи приложил все усилия, но не мог избежать этого укуса. Черт! Цзиньжицзи пытался отступить, но понимал, что не успеет этого сделать. У Луминда и Цзиньцули не было никакого шанса спасти Цзиньжицзи, учитывая скорость черепахи. Бам! Неожиданно, что-то гигантское черное упало на голову черепахи и отклонило ее. Глава 331. Маневр. Хан Сень. Цзиньжицзи только что избежал смерти, он сильно побледнел. Увидев, как Хан Сень кувалдой ударил черепаху по морде, он сильно разволновался. «Не стой на месте, беги!» – закричал Хан Сень, пристально наблюдая за черепахой. Несмотря на то, что Хан Сенью удалось своим ударом отклонить голову черепахи, он понимал, что не нанес ей серьезных повреждений. Ему казалось, что он ударил по куску резины. Как он и ожидал, черепаха встряхнула головой и уставилась своими изумрудными глазами на Хан Сеня. Юноша не стал медлить и снова атаковал черепаху. Применив херис-мантру, его сердце начало бешено стучать, а кровь циркулировала с невероятной скоростью, отчего у него начали вздуваться вены. Кувалда была ужасно тяжелой, Луминда мог только медленно замахиваться ею. Учитывая его скорость, он никогда не смог бы попасть по черепахе. Хан Сень был сильнее Луминды, но даже он не смог нанести повреждения черепахе, используя только свои силы. После того, как он применил херис-мантру и перегрузку, он смог попасть по голове черепахи. Также ему помогло и то, что черепаха в этот момент смотрела в другую сторону. Несмотря на то, что второй удар Хан Сень хотел нанести, также используя херис-мантру и перегрузку, но, в этот раз, черепаха успела убрать голову и избежала удара кувалдой. В тот же момент, когда она уклонялась от атаки, она сделал шаг, а потом, как пушечное ядро, устремилась к Хан Сенью. Парень быстро замахнулся и снова стукнул черепаху кувалдой. Однако черепаха, уворачиваясь, ухватилась за рукоятку кувалды и сломала ее пополам. У Хан Сеня в руке осталось только кусок от рукоятки. Он мгновенно бросился в сторону, но черепаха, скорее всего, разозлилась, что ее атаковал Хан Сень, потому что тут же побежала за ним. «Держись, мы тебе поможем», — закричал Цзиньжицзи. Он призвал еще одно оружие и собирался помочь Хан Сенью. Хан Сень был подавлен. «Почему вы все еще здесь? Вы хотите убить эту черепаху? Это суперсущество, если кто-то из вас останется здесь, то однозначно умрет. Спасай свою задницу. Беги, а я побегу за тобой», — закричал Хан Сень Цзиньжицзи. Цзиньжицзи остановился, а потом развернулся и побежал прочь, вместе с остальными. На ходу он оглядывался на Хан Сеня. Хан Сень смог уклониться от черепахи и побежал к кувалде со сломанной рукояткой. Несмотря на то, что рукоятка была сломана, возле самой кувалды еще была часть, за которую можно было ухватиться. Схватив кувалду, Хан Сень снова атаковал черепаху. Трое человек добежали до Суньминхуа и остановились. Они смотрели, как Хан Сень сражается с черепахой. В его руках кувалда была похожа на игрушку, и двигалась она со скоростью молнии. Трое солдат были шокированы. Они знали, насколько тяжелой была эта кувалда. Даже Луминда уставал после того, как наносил ею дюжину ударов, и он никогда не мог использовать ее настолько хорошо, как Хан Сень. «Какая сила!» – выкрикнул Луминда и широко открыл рот. «С Хан Сенем все будет нормально!» Сун Минхуа с беспокойством смотрел на Хан Сеня. Он понимал, что если бы не он, то они бы уже все умерли. «Давайте подождем и посмотрим. Если он окажется в критической ситуации, то мы поможем ему», – стиснув зубы, сказал Цзиньжицзи. Теперь он сожалел о том, что не послушал Хан Сеня. Иначе, они бы не оказались в такой ужасной ситуации. «Подождите секунду. Может, у Хан Сеня есть какой-то план», — сказал Цзиньцули Цзиньжицзи. «Это все из-за меня. Если бы я не начал громко говорить, то черепаха не заметила бы нас. Я должен извиниться перед Хан Сенем. Я буду с ней сражаться и не позволю, чтобы кто-то пожертвовал собой ради нас», — сказал Луминда, и у него тут же покраснело лицо. «Какой в этом смысл? Мы должны просто помочь Хан Сенью и убежать от черепахи», — выкрикнул Цзиньцули. «Но как они могли помочь? Уровень черепахи был выше, чем они могли себе представить. Они ничего не могли сделать». Несмотря на двойное усиление, Хан Сень понял, что он все равно еще медленнее черепахи, даже когда он применяет еще и спартикл. Однако, к удивлению Хан Сеня, вся его практика не была напрасной. Теперь он понял, что ему и не нужно было быть быстрее черепахи. В этот момент, самым полезным для Хан Сеня стал навык парения, которому он научился у королевы. Хан Сень всегда был превосходным в принятии предварительного суждения. Поэтому он легко мог просчитать, в какое место будет атаковать черепаха, и, применив навык парения, он избегал ее укусов. Хан Сень применял свою стратегию и с каждым шагом заманивал черепаху в нужное место. Теперь Хан Сеню был намного легче уклоняться от ее атак. Несмотря на то, что он не был таким же быстрым, как черепаха, но у него все равно получилось избегать ее атак. Его уклонения были похожи на уклонение от пуль. Перед ними открывались различные сцены, как будто это было кино, где кто-то уклонялся от пуль. Но на самом деле это было невозможно сделать. Как только кто-то нажимает на курок, каким бы быстрым ни был человек, все равно он не сможет уклониться от пули. Это можно было сделать, использовав только один единственный способ – понять, куда именно будут стрелять противник, и до того, как он нажмет на курок, переместиться. Хан Сень делал именно так. Он определял, куда будет кусать черепаха, и быстро уходил с того места. Навык парения совершили что-то невероятное. Хан Сень, который был медленнее черепахи, мог уклоняться от ее атак. Однако применение навыка парения очень сильно влияли на мозговую деятельность. Хан Сень не мог долгое время находиться под таким давлением. Хан Сень также был благодарен, что у него есть душа королевы-фей. Благодаря ее особому навыку, движения черепахи были намного медленнее, что давало ему возможность полностью использовать свою стратегию. Однако убить черепаху было практически невозможно. Хан Сень был уже на пределе. Он несколько раз смог ударить черепаху кувалдой, но несмотря на невероятную силу удара, на черепаху это никак не повлияло, даже при том, что его удары были нанесены в самые уязвимые места. «Сильней! Я должен стать еще сильней!» – про себя закричал Хан Сень. Но в данный момент он был собой доволен. Он довольно долго смог сражаться с черепахой. Избежав очередного укуса черепахи, Хан Сень добрался до обрыва. Последний раз уклонившись от атаки, он, не задумываясь, прыгнул, но так, чтобы его не заметили люди, с которыми он сюда пришел. Глава 332. Игроки Го. После того, как Хан Сень прыгнул, он призвал крылья и улетел. Черепаха посмотрела вниз и развернулась. Похоже, она не собиралась и дальше преследовать Хан Сеня. Когда Хан Сень вернулся к своей группе, все были рады видеть его. «Хан Сень, мы остались живыми только благодаря тебе. Я очень сожалею, что из-за меня ты чуть не погиб», — профессор чувствовал себя виноватым. «Профессор, это не ваша вина, это я во всем виноват. Хан Сень, можешь наказать меня, как захочешь. Для тебя я все сделаю», — сказал Луминда, его лицо снова покраснело. Цзинь же Цзи хотел тоже что-то сказать, но его перебил Хан Сень. «Мы все защищали профессора. Вы просто не знали, насколько сильной была эта черепаха. Все в порядке. Хан Сень, мы тебе благодарны. Ты спас всех нас. Поэтому если когда-то тебе что-то понадобится, мы сделаем для тебя все», — серьезным тоном сказал Цзинь же Цзи. После обсуждения группа решила вернуться в убежище славы, чтобы подкрепиться, а потом снова вернуться к черепахе. Хан Сень воспользовался возможностью и вернулся в Академию Черного Ястреба. Он сразу зашел в гладиатора, открыл свой список друзей и увидел, что королева была в сети. Хан Сень безумно обрадовался и отправил ей приглашение на сражение. Навык парения, которому он учился у королевы, не был идеальным, из-за того, что он не все смог понять. Если бы он смог и дальше учиться навыку у королевы, то, возможно, в будущем, он смог бы сражаться с черепахой, не обращая внимания на скорость. Именно поэтому Хан Сень хотел снова с ней сразиться и понаблюдать за ее навыком парения. Однако Хан Сень не знал, захочет ли королева сражаться с ним или нет. Все-таки у них были слишком разные уровни силы. Королева легко могла бы убить черепаху. Хан Сень сделал вывод, что у черепахи сила доходила до 40 очков, в то время, как люди в первом святилище бога могли достичь лишь 20 очков, и то не по всем показателям. Обычно, у довольно сильного человека уровень физической силы равнялся 15 очкам. Даже те, кто собрал максимальное количество по всем видам гена, могли достичь 30 очков, Но этого все равно было недостаточно, чтобы уничтожить суперсущество. Однако прошедшие эволюцию, у которых показатель выше 100 очков, например королева, легко смогли бы убить суперсущество. Но прошедший эволюцию уже не мог войти в первое святилище бога. Поэтому королева, до того как прошла эволюцию, также не смогла убить суперсущество. Хан Сень не был уверен, что королева примет его приглашение, но очень надеялся на это. Еще один раунд. Только еще один раунд. Увидев приглашение Хан Сеня, королева удивилась. Благодаря настройкам, ей не могли отправлять приглашения незнакомые люди. До Хан Сеня у нее никого не было в друзьях, поэтому это был первый раз, когда ей пришло приглашение на сражение. Увидев, что приглашение прислал солдат военного корабля, королева немного подумала, но все же нажала «да». Хан Сень был в восторге от того, что снова сможет увидеть королеву и ее навык парения. Как только завершился обратный отсчет, Хан Сень помчался к ней. Он не решился ждать, пока она начнет атаковать. Их уровни были настолько разными, что он сразу же умер бы. Его уровень физической силы еле доходил до 30 очков, а ее уровень, скорее всего, был выше 100 очков. Королева, как и в прошлый раз, начала уклоняться от атак, но сама не нападала. Хан Сень был сильно взволнован, он снова замахнулся кулаком и сделал шаг. Королева удивилась. Удар и шаг Хан Сеня были не такими простыми, как казались. Хотя в глазах королевы его движения были довольно медленными, но эти движения были очень неожиданными. Шаг Хан Сеня был подобен ее навыку парения, из-за этого у нее не получилось загнать Хан Сеня в угол. «Он что, копирует меня?» Королева пристально наблюдала за Хан Сенем. Спустя немного времени, королева убедилась, что Хан Сень пытается повторить ее навык парения в воздухе. Хотя в его движении было много недостатков и ошибок, но ее удивило то, что за такое короткое время он смог добиться таких результатов. Королева не стала быстро завершать их сражение. Она хотела посмотреть, что еще сможет сделать Хан Сень. Парение в воздухе не все могли освоить. Разобраться в нем было несложно, а вот применять его и стать настоящим мастером удавалось очень немногим. Это можно было сравнить с игрой Го. Тот, кто знал правила, мог в нее играть, но вот добиться каких-либо успехов было очень сложно. Королева очень хорошо владела навыком парения. Среди всех соперников, с которыми ей приходилось сражаться, никто не мог сравниться с ней по этому навыку. Действия Хан Сеня удивляли ее. Он был еще юным и делал много ошибок, но она видела, что он понимал суть этого навыка. Кроме того, Хан Сень очень хорошо понимал, что она собирается сделать. Все это дало ей понять, что Хан Сень действительно был талантливым. Разобравшись с уровнем Хан Сеня, королева не стала больше думать об этом. Обладать талантом – это одно, а вот чего он сможет добиться – совсем другое. Королева не начала атаковать, а продолжала уклоняться от атак Хан Сеня. Однако Хан Сень ощутил большее давление. Ему становилось намного труднее предположить, куда сделает шаг королева. Сейчас они стали похожи на игроков Го. Хан Сень был слабым игроком, и каждый его следующий шаг находился под контролем королевы. Он ничего не мог с этим сделать. Довольно быстро Хан Сень оказался загнан в угол, как и в прошлый раз. Бам! После одного удара Хан Сень проиграл. Когда он снова оказался на платформе, то увидел, что королева уже вышла. Но Хан Сень не стал расстраиваться, он наоборот был сильно встревожен. Он не знал, специально ли королева обучала его или нет, но последние несколько ее шагов явно указывали на его слабые стороны. Для Хан Сеня это было очень хорошо. Королева была похожа на учительницу, которая помогала найти его ошибки. Хан Сень был благодарен ей, пусть она это делала и не специально. Навык парения в воздухе очень много значил для него, так как он помог бы ему при сражении с суперсуществом. Такой навык парения нельзя было найти среди сверхискусств. Сражаясь с королевой, Хан Сенью удалось многому научиться у нее. Загрузив видео их сражения, Хан Сень вышел из гладиатора и отправился на тренировочное поле общества мощных варфреймов. Королева действительно старалась указать Хан Сенью на его ошибки своими последними шагами. Немногие люди интересовались навыком парения в воздухе. Но она видела, что Хан Сенью был очень интересен этот навык, поэтому она решила помочь ему. Но и ее небрежные шаги, на которые она даже не обратила внимания, дали Хан Сенью шанс на то, чтобы он смог победить суперсущество. Если я смогу использовать этот навык и избегать укусов черепахи, то я никогда не окажусь проигравшим. Если я этого добьюсь, то рано или поздно придумаю способ убить это суперсущество. Хан Сень испытал еще большее волнение. Глава 333. Медный демон. Просмотрев видео своего сражения с королевой, Хан Сень увидел еще много деталей. Последними шагами королева указала на его ошибки. Хан Сень много раз пересматривал видео и потихоньку исправлял свои ошибки. Большинство людей, узнав о своих ошибках, отказались бы их исправлять, но Хан Сень наоборот усиленно работал над собой. В жизни было полно ошибок, но не все могли их исправить и жить дальше. Хан Сень больше всего хотел их исправить, чтобы в будущем больше не допускать. Парение в воздухе было не только направлено на физические движения. Мышление и действия были не менее важными для совершенствования этого навыка. Методом проб и ошибок Хан Сень продолжал улучшать свой навык. В реальном сражении все могло произойти. То, что Хан Сень узнал от королевы, было лишь основными правилами. Но благодаря им, в реальном сражении, он мог намного быстрее реагировать на происходящее. Каким бы ни был мощным его мозг, он не мог много думать во время сражения. Он должен был усиленно работать над мышечной памятью, а для этого требовалось очень много тренировок. Это можно было сравнить с математической задачей, для решения которой требовалось сначала изучить все данные. Королева показала Хан Сенью некоторые данные, о которых он раньше не знал. Он хотел, чтобы его мышечная память запомнила эти данные, потому что это поможет быстрее реагировать в реальном сражении. Очень непросто было думать о том, что произойдет через 1-2 шага. Но самым трудным было просчитать то, что произойдет через 10 шагов. На самом деле это очень трудно было сделать, и немногие были на такое способны. Поэтому во всем боевом зале королева была единственной и неповторимой. Хан Сень не спал почти всю ночь. На следующее утро, когда он открыл глаза, они были очень красными, так как очень много думал о происходящем. «Я не могу и дальше так продолжать. Скорее всего, в навыке парения было много нюансов. Каким бы талантливым я ни был, я все равно не смогу изучить все стратегии. Если я не смогу расширить стратегическое мышление, то изучать новые тактики будет бессмысленно». Хан Сень понял, что оказался в тупике, поэтому закрыл видео, потер лицо и заснул. Хан Сень не знал, как долго спал. Он проснулся только тогда, когда зазвонил его камлинг. Цзинь Жи Цзи попросил его вернуться в святилище Бога. Уже все были готовы и хотели снова пойти к черепахе. Хан Сень согласился. Перекусив в кафетерии, он телепортировался в убежище славы. Рука Луминды еще не восстановилась, поэтому в Медные горы отправились Хан Сень, Цзинь Цули, Цзинь Жи Цзи и Сунь Минхуа. Однако когда они добрались до того же места, черепахи уже там не было. Сунь Минхуа взял несколько кусочков лос, которые ела черепаха. Но черепаха съела почти все, поэтому удалось взять лишь совсем маленькие кусочки. Группа людей продолжила исследовать горы. Они не успели далеко отойти, как увидели красное существо, которое стояло на горе, в противоположном направлении от того, куда они отправлялись. Существо было 6 футов в высоту и казалось, что оно все из меди. Верхняя часть была похожа на скорпиона, а хвост напоминал змеиный. Также у него было 6 серповидных когтей. Медный демон. Цзинь Жи Цзи был сильно взволнован, когда увидел существо. Но Хан Сень обрадовался. Перед тем, как отправиться в Медные горы, он изучал существ, которые здесь обитают, и самым известным существом в Медных горах был медный демон. Даже самые слабые демоны были существами-мутантами. Иногда встречались и медные демоны со священной кровью. Душа медного демона была с типом преобразование, что было большой редкостью. Душа даже демона-мутанта могла значительно увеличить силу и скорость, а душа медного демона со священной кровью еще имела крылья, которые позволяли летать, если вы находились в преобразованном виде. Душа существа, которая позволяла преобразовываться и летать, считалась очень редкой и ценной. Некоторые богатые люди были готовы убить человека, чтобы получить шанс уничтожить медного демона-мутанта. Однако медные демоны встречались только в Медных горах, а если учесть, что это место находилось близко к убежищу славы, то почти всех уже убили. За последние годы видели лишь несколько таких существ, вероятнее всего, они появились из гнезда. Все присутствующие слышали о медных демонах, но никто из них еще их не видел. Поэтому такое неожиданное открытие подбодрило их. «Давайте пойдем и испытаем нашу удачу. Может, у нас будет возможность получить душу медного демона», – взволнованно сказал Цзинь Цули. Никто не стал возражать. Это было большой редкостью, что им посчастливилось увидеть такое известное существо. Даже если это окажется мутант и у его души не будет крыльев, все равно это будет большой удачей. Когда они вчетвером взобрались на гору, то от того, что они увидели, они чуть не задохнулись. Место, где стоял медный демон, оказалось каменной платформой, а позади него была пещера, из которой начали выбегать другие медные демоны, размахивая своими хвостами и громко стуча когтями о камни. Среди них один выделялся ростом и был более ярким. У него были видны красные металлические крылья. Медный демон, которого они увидели первым, заметил группу людей и начал шипеть. Вскоре, из пещеры показались десятки таких же существо. Похоже, что в самой пещере их было намного больше. Медный демон со священной кровью взмахнул своими крыльями и устремился к группе людей, как настоящий бомбардировщик. «Черт, окружаем профессора!» Цзинь Жи Цзи побледнел и быстро призвал нож от души существа, собираясь отбиться от атаки существа со священной кровью. Но Хан Сень был безумно рад. Он только недавно думал о том, где можно найти существо со священной кровью, и вот оно само появилось. Это действительно была легкая добыча. Глава 334. Подземная река. Хан Сень быстро призвал свой лук и черную стрелу и выстрелил в медного демона со священной кровью. Цзинь Жи Цзи уже был готов начать сражаться с существом, но неожиданно заметил черную стрелу, которая летела в глаз существа. Медный демон среагировал очень быстро. Он выставил свои когти и перехватил черную стрелу. Однако как только его когти дотронулись до черной стрелы, она начала вращаться, как сверло, и его когти сами отстранились от нее. Стрела попала в глаз медного демона и моментально пронзила его голову. Бабах! Медный демон со священной кровью, который казался очень сильным, тут же упал и умер. Услышав голос, Хан Сень расстроился, так как не получил душу этого существа со священной кровью. Но все зависело только от удачи. Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи были шокированы. Медный демон со священной кровью умер от одной стрелы, это действительно было невероятным. После того, как Хан Сень убил медного демона со священной кровью, остальные демоны-мутанты тут же побежали обратно в пещеру. Группа людей начала их преследовать. Но убив всего несколько существ-мутантов, они не смогли найти остальных. Пещера была достаточно длинная и все проходы были запутанными. Люди решили первым делом позаботиться о трупах убитых существ, а потом попробовать отыскать остальных. Тела медных демонов были подобны металлу. У них не было мяса, которые можно было есть, поэтому они могли пить только кровь. Хан Сень осторожно слил фиолетовую кровь в бутылку. Несмотря на большое тело существа, вся его кровь поместилась в одну бутылку. Так как Хан Сень сам убил медного демона со священной кровью, то он не должен был ни с кем делиться. Он за раз выпил всю кровь и услышал голос, который сообщил ему, что он получил 3 священных очка гена. Результат был неплохим, так как плоть существа была несъедобной, то он обрадовался тому, что с одного лишь демона смог получить 3 священных очка гена. Теперь у Хан Сеня было 83 священных очка, до максимального количества оставалось совсем немного. Эти существа очень редкие. Может, мы пойдем вглубь пещеры и убьем остальных. Возможно, нам удастся получить души существ-мутантов, предложил Цзинь Цули после того, как они разобрались с трупами. Хан Сень не возражал. Даже душа от существа-мутанта давала возможность перевоплощаться, поэтому была очень популярной. Хан Сень был не против заработать немного денег. Цзинь Жи Цзи спросил профессора, который тоже согласился. К тому же, в этой пещере могли быть растения или грибы, которые заинтересовали бы Сунь Минхуа. Они вчетвером зашли в пещеру. В пещере было множество проходов, но все они были широкими, поэтому там можно было свободно передвигаться. На своем пути они не встретили ни одного медного демона. Они продолжали поиски, но так ничего и не нашли. Эта пещера оказалась намного больше, чем они предполагали. Они шли 2 часа и неожиданно дошли до большого пространства. Через пещеру текла подземная река, шириной около 200 футов. Течение было быстрым, но почему-то не было никакого шума, отчего казалось, что река очень спокойная. Осветив пространство факелом, Группа людей увидела медных демонов на противоположном берегу, они уходили дальше в пещеру. «Продолжим преследование», — спросил Цзинь Жицзи у Хан Сеня. Хан Сень взглянул на темную воду подземной реки и нахмурился. Он еще не забыл свой опыт, когда он был в подземной реке. Тогда два дракона чуть не убили его. В пещере было очень темно, поэтому, несмотря на то, что у них были факелы, они не могли увидеть дно реки. А вот отражение от факелов почти ослепляло их. Хан Сень остерегался, ведь здесь также могли появиться какие-то существа со священной кровью, как тогда появились драконы. Каким бы он сильным ни был, но под водой он не сможет достойно сражаться с существами со священной кровью. А у вас есть крылья. Если мы продолжим их преследовать, то нам придется перелететь через эту реку, немного задумавшись, спросил Хан Сень. Ему очень не хотелось заходить в воду. Цзинь Жицзи горько улыбнулся и ответил. У меня есть крылья, но одни от души существа-мутанта, а вторые от души примитивного существа. Это проблема. У меня только крылья от души примитивного существа. Хан Сень не стал говорить о крыльях фиолетового дракона. Он не хотел, чтобы кто-то их увидел. Ладно. Давайте я воспользуюсь мутантными крыльями и перенесу профессора. А ты и Цзинь Цули полетите с примитивными, сказал Цзинь Жисце. Хан Сень покачал головой и ответил. Давай я первым полечу и все проверю. Если не будет никакой опасности, тогда перелетите вы. У Хан Сеня было ужасное предчувствие относительно реки, но пока он ничего не видел. А раз они уже добрались до этого места, то Сень не мог сказать им, что они возвращаются. К тому же, по пути Сунь Минхуа обнаружил интересные растения. Похоже, он очень хотел исследовать эту пещеру. Хан Сень призвал свои крылья от души существа с черными перьями и, взлетев на высоту 15 футов, полетел через реку. Примитивные крылья не могли поднять его выше. Также он не мог лететь быстрее. Хан Сень внимательно наблюдал за темной водой, чтобы успеть вовремя среагировать, если что-то произойдет. Оставшись на берегу, люди наблюдали за Хан Сенем и видели, что он нервничает. Конечно, темная вода и у них вызывала страх. Когда Хан Сень долетел до середины реки, то почувствовал, что в реке начало происходить что-то странное. Холодок пробежался по его спине. Бум! С громким всплеском, из реки выскочило огромное существо, которое, широко раскрыв пасть, хотело проглотить Хан Сеня. «Черт! Я знал, что что-то произойдет!» Хан Сень уставился на пасть существа. Глава 335. Следуя за черепахой, из подземной реки показалась голова, которая напоминала голову аллигатора. Смотря на его широко раскрытую пасть, казалось, что он может проглотить целую корову, не говоря уже о человеке. В пасти виднелись тысячи зубов, казалось, что это настоящая мясорубка. Даже если бы тело было из металла, то оно все равно было бы измельчено за секунды. Хан Сень не знал, какой уровень был у этого существа, поэтому не стал с ним сражаться. Если это было бы суперсущество, то, скорее всего, Хан Сень бы умер здесь. Не говоря ни слова, Хан Сень уклонился в бок. Оттолкнувшись от краешка пасти, Хан Сень вернулся на берег. Существо заревело и бросилось за Хан Сенем. Когда из реки показалось все его тело, все чуть не задохнулись. Голова существа была похожа на крокодилью, а вот все тело было как у сороконожки, только без лапок. Но несмотря на это, существо оказалось очень быстрым. Хан Сень, обернувшись, выстрелил из лука. Но существо тут же захлопнуло пасть и раздавило стрелу. Хан Сень тут же подумал. «Хорошо, что я не использовал свою единственную стрелу от души существа-мутанта, иначе я бы ее сейчас потерял. Бежим!» – закричал Хан Сеня и призвал волка Торнадо. Передвигаясь на своем маунте, он не прекращал стрелять в существо. Хан Сень не знал, было это существо со священной кровью или суперсущество, но он сомневался, что сможет сильно повредить ему, даже если воспользуется своим гарпуном с тремя лезвиями. Тело существа достигало 300 футов в длину. К тому же, учитывая его размер, оно в любом случае должно быть очень сильным. Если бы Хан Сеню удалось отрубить ему хвост, то он бы довольно сильно его ранил. Но здесь было очень мало места, чтобы начать с ним сражаться. Трое человек пытались защищать Сунь Минхуа и убегать. Однако существо было настолько быстрым, что ни один из маунтов не мог его обогнать. Через секунды огромный монстр оказался возле их пяток. «Бежим сюда. Тут очень узко, существо не сможет тут пройти», — закричал Хан Сень, указывая на проход. Увидев, что существо разбило камень высотой 7 футов, Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи быстро отозвали своих маунтов и вошли в проход, продолжая прикрывать Сунь Минхуа. Как только они туда зашли, существо тут же бросилось за ними, но его голова оказалась намного больше этого прохода. Похоже, что монстр не ощущал боли, он несколько раз силой ударялся в проход, понемногу делая его шире. «Быстрей!» – закричал Цзинь Жи Цзи и побежал вглубь, другого выбора у них все равно не было. Этот проход привел их к туннелю. Пройдя около мили, они вошли в еще один проход и снова оказались в пещере. Вокруг было много проходов, Цзинь Жи Цзи заглянул в каждый, но так и не смог понять, какой из них может привести их к выходу. Потом он спросил у Сунь Минхуа: «Профессор, вы знаете, куда нам идти?» Сунь Минхуа подошел к одному из проходов и отщипнул какое-то растение, которое напоминало мох. Посмотрев на растение, он сказал: «Я считаю, что нам, скорее всего, нужно идти налево. Мне кажется, что именно слева сюда поступает больше воздуха. Тогда пойдемте налево». Цзинь Жи Цзи в этом вопросе доверял Сунь Минхуа. Раньше, когда он защищал Сунь Минхуа, профессор пытался объяснить ему некоторые вещи, но он так ничего и не понял. Они продолжали слышать грохот, который раздавался оттуда, откуда они пришли. Похоже, существо не сдавалось и продолжало биться. Поэтому они не могли вернуться той же дорогой, которой пришли сюда. Хан Сень последовал за остальными. Даже если это было суперсущество, он всегда мог от него сбежать. Немногие существа из первого святилища Бога могли по-настоящему угрожать ему. Профессор все время подсказывал, куда им идти, ориентируясь по мху. Идя по пещере на протяжении половины дня, они чувствовали себя заблудившимися. Они снова оказались в огромном пустом пространстве, и Хан Сень увидел водопад, который спускался по стене пещеры в озеро. Рядом с этим озером находилась черная черепаха, размером с машину. Это та же черепаха. Но что она здесь делает? Сунь Минхуа был очень удивлен. «Говорите тише», — Цзинь Жи Цзи сразу сделал замечание Сунь Минхуа. К счастью, водопад громко шумел, а черепаха была прямо возле него, поэтому не услышала голос Сунь Минхуа. Группа людей немного отошла, а потом началось обсуждение. «Профессор, как думаете, есть еще способ выйти?» — спросил Цзинь Жи Цзи. Немного подумав, он ответил: «Согласно тому, как растет мох, воздух должен проникать из этой огромной пещеры». Цзинь Жи Цзи огорченно улыбнулся и обратился к Хан Сенью: «Хан, а ты что думаешь?» Хан Сень ответил спустя немного времени: «Скорее всего, черепаха пришла сюда, чтобы поесть. После этого она должна уйти. Если мы проследим за ней, то, думаю, потом сможем отсюда уйти». «Правильно. Почему я не подумал об этом?» — более веселым голосом сказал Сунь Минхуа. «Получается, что мы одновременно можем и понаблюдать за черепахой, и потом уйти отсюда. Хан Сень, это отличная идея». Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи не смогли придумать ничего другого. Все четверо решили остаться и наблюдать за черепахой. Теперь они не стали подходить к черепахе, а смотрели на нее издалека. Несмотря на то, что в пещере было темно, но красные узоры на панцире черепахи светились, как лава. Группе людей не нужно было никакого другого освещения, чтобы наблюдать за черепахой. После того, как черепаха попила, она медленно отправилась в проход, который был возле нее. Все переглянулись и также медленно пошли за ней. Благодаря светящимся узорам на панцире они не теряли существо из виду. Глава 336. Сумасшедшее существо. Взобравшись на скалу, Хан Сень был поражен. В таком же состоянии были и Цзинь Цули, Цзинь Жи Цзи и Сунь Минхуа. Они следовали за черепахой 2 дня, она уходила все глубже и глубже. И когда они оказались на высокой скале, то только тогда почувствовали, что что-то было не так. Внизу этой скалы было озеро из жидкой лавы. А черепаха заползла в это озеро, как будто там была вода. Никто из группы не видел, чтобы черепаха снова появилась. Она умерла от температуры лавы, — предположил Цзинь Жи Цзи. «Хотя существа не такие умные, как люди, но я никогда не видел, чтобы они кончали жизнь самоубийством», — сказал Цзинь Цули. Неожиданно Сунь Минхуа сказал взволнованным тоном: «Я понял». «Что вы поняли, профессор?» — спросил Хан Сень. «Ты помнишь, я тебе говорил, что существа начинают есть растения перед тем, как родить детеныша. После того, Как черепаха покинула океан, она очень много ела в Медных горах. Возможно, она собиралась родить именно здесь, так же взволнованно ответил Сунь Минхуа. Родить здесь. Цзинь Цули недоверчиво указал на озеро из лавы. Конечно, для людей лава смертельна, но, возможно, для существ все по-другому. Ты обратил внимание на узоры на панцире черепахи. Они были похожи на лаву. Может быть, черепаха родилась здесь, именно в лаве. Вы же знаете, что черепахи рождаются в песке, хотя живут в океане. Профессор пытался объяснить. Слушая профессора, Хан Сень рассматривал озеро с лавой. Он думал о том, что в словах профессора был большой смысл. Поведение черепахи было похоже на поведение золотого льва. Возможно, она действительно собралась здесь рожать. Однако, если эта черепаха похожа на золотого льва, то после того, как она выплюнет жизненную эссенцию, она умрет. Но, каким бы сильным ни был Хан Сень, он все равно не сможет прыгнуть в лаву, чтобы забрать жизненную эссенцию. Похоже, нам придется искать другой выход, с нахмуренными бровями сказал Цзинь Жицзи. У них не было другого выбора. Сунь Минхуа немного задумался, а потом сказал: по пути сюда мы не столкнулись ни с какой опасностью. Поэтому, думаю, нам нетрудно будет найти другой выход. Но давайте еще задержимся и посмотрим, что будет дальше. Возможно, черепаха все же вернется в океан. Хан Сень обрадовался этим словам. Если бы они решили уйти, то он бы очень расстроился, так как не смог бы попытаться убить суперсущество, когда оно находилось в таком уязвимом состоянии. Как бы там ни было, но Хан Сень хотел убедиться, что черепаха больше не выйдет отсюда. Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи также согласились остаться. По дороге сюда, они не встретили ни одного существа, поэтому считали, что возвращаясь, они не столкнутся ни с какой опасностью. Кроме того, с собой у них было продовольствие примерно на месяц. Продолжая обсуждение, все резко замолчали, так как послышался странный шум. Они посмотрели в ту сторону, откуда слышался шум, и увидели огромное существо, которое, разбивая камни, выползало из пещеры. Это было существо из подземной реки, которое начало преследовать их. Все испугались и затаили дыхание. Довольно скоро они увидели, что существо не стало приближаться к ним, а отправилось к озеру с лавой. Не может быть, это существо тоже родилось в озере с лавой, подумал про себя Хан Сень. Ему было очень интересно, поэтому он взглянул вниз со скалы. Цзинь Цули, Цзинь Жи Цзи и Сунь Минхуа с облегчением вздохнули. Им тоже стало интересно и захотелось посмотреть на появившееся существо. Через минуту существо подползло к краю озера с лавой, но не стало в него погружаться, как ожидала вся группа. Оно поползло вокруг озера, а потом отправилось к камням, которые были рядом. Вся группа людей удивилась. В этих камнях не было ничего особенного, и они не могли понять, что собирается делать это существо. Пока они думали об этом, существо резко дернулось. Казалось, что его что-то встревожило. Бам! Камни разлетелись, однако каменная стена осталась целой. Существо снова и снова атаковало стену, на ней начали постепенно появляться трещины. От таких ударов существо поранилось, и на его теле начала выступать кровь. Но, несмотря на это, существо не останавливалось, оно снова билось о стену, как будто именно она убила его родителей. Цзинь Цули был в шоке и сказал: похоже, это существо сумасшедшее и хочет покончить жизнь самоубийством.